Алло. Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Зачем они тебе? Так мы ж, у нас какой прорыв? Мы номер твоей родни узнали. Ну и что толку, что ты узнал? Что? У нас сегодня... Ограбишь, что ли? Ничего это не дает. У нас сегодня твой внучок Русланчик в ногах валялся, слезно молил, говорил, вы оставьте... Что? Твой внучок сегодня слезно нас просил, что, мол, отстаньте от моей квартиры, давайте звоните бабке моей, мне на нее насрать. Да не ври ты, ебена мать. Вот он так и сказал, звоните ей, иди меня не трогай. Иди ты нахуй, никогда он так не скажет, ерунду несешь. Валя, а что ж ты говоришь, что вот на мою мамашу, что она проститутка? Ну, была. Ну, что я была? Я знаю, что она была. Что у тебя, внук-то чурка? Внучок у тебя чурка, у тебя, значит, дочка наебла. Какой он си чурка? Какой он чурка, блядь? Рядом с ним русская мать, какая же чурка-то, вот, блядь? Вот мать его наебла, и он получился чуркой. Мать была в законном браке. Ну, а 12 чё? Лет вместе прожили, и он умер. Умер? А отец. Что с ним? Сердце. Сердце, я думал, сифилис. А чё он чёрный-то, Русланчик-то? Да я тоже чёрная. Это я посидела, а была чёрная всю жизнь. Не, ну он, знаешь, такой это, джигит. Не пизди. Мало ли у кого чёрные волосы. Он в Москве с чёрными волосами. Так и не волосы. Блондин ты редко найдёшь, только Басков один блондин, а остальные все чёрные. Да, а тебя родственники ругали за то, что ты номер дала? Я сказал, что по ошибке аферисты выманили. Так это не по ошибке. А что толку, что номер-то? Ну, блядь, позвони же, что? Нет, не позвони. Ладно, ты что, сразу посыпется на тебя? Нет, мы приедем на Байкальскую улицу, ему голову свернем. Он, у него такие дружки. Там, блядь, целая компания, они тебе свернут, ёб твою мать. Целая пекарня? Чего? Целая пекарня? Человек семь их там дружат вместе. Все чурки, да? В кафешку вместе ходят. Да и азербайджанцы там есть с оружием. Во, с оружием. Значит, мы сейчас с этим... Да. Нацистов пригласили. Пошли, купили оружие и разрешение купили. Так ему же все 15 лет. Не он, а друзья. У так него нет это? Оружия, у друзей. Че ж он с мужиками гуляет? Нет! На годок постарше. Да в 16 лет тоже не продают оружие, только с 18 или, по-моему, даже с 21. Кто захочет, тот купит. Были да. бы деньги. Тюрягу на 15 лет взять. Если разрешение есть, никакой тюряги не будет. Так какое разрешение официально только с 21 года? Врешь с 18. Нет, с 18 это пить, курить можно. И оружие носить. Нет, курить, бухать, валяться, и да за, можно. За руль садиться можно с 18. А оружие с 21 года. А что там, Русланчик тебе звонил? А твое какое дело? Ну, мне интересно. Зачем тебе лезть в чужую жизнь? Ты своей, блядь, живи. Чего ты лезешь в чужую жизнь-то? Руслан, а хуя она тебе нужна? А что мы посмотрели, там одни бабы живут. Чё там одни бабы живут на Байкальской улице? Ну чего это бабы-то? Ну мы посмотрели, какие бабы, какая-то бабка там живет. Какая бабка? Бабка какая-то там живет тоже. Там и бабки есть, и молодые есть, и мужиков дохуя, чего несёшь-то? Вот только Наталья, Лариса, Руслан и Людмила, вот все бабы. Значит... Там Игорь есть, ему лет 40, значит, телефон не он подходил. Как не он? Мы по интернету пробили. Чего? По интернету пробили. Чего пробили-то? Он, знаешь как, помнишь, вот когда там ты... Там без прописки можно жить. Да как-то без прописки? Без прописки это уже проституция. Ну и хуй с ней, с проституцией. Так а что ж ты орешь на 218, что, что там проститутки? У самой вон родственники без прописки живут. Я не ору, она действительно была проституткой. Так ты же говоришь, без прописки. Твой отец на ней женился. Все это правда, я не вру. Так ты говоришь, если без прописки живел, значит проститутка. Молодая. Я так не говорю, что если без прописки, то проститутка. Это ты так говоришь. Нет, я не говорю. Говоришь, с вокзала ее привезли. Чего ты своих-то выгораживаешь? Все знают, что была она проституткой. Ты кто знает? Вышла замуж за твоего отца. И что они с отцом? Он жить из-за этого не стал с ней жить, что она вышла замуж, а она продолжала гулять. Уже не могла остановиться. Откуда ты сама все знаешь-то? Все, весь подъезд знает и весь дом знает. Все шепчутся? Скандалы были и все слушали. Кошмар. Валь, представляешь? Вчера внучатам твоим вызвали аварийку, и она ехала 5 часов. 1:30 приехала к ним. Да хуй с ней, пусть едет. Бензин жжет. Жалко, что ли? Нам чужого бензина не жалко. Так а штраф на внучат на твоих? Так ты их напугал, так они обосрались от твоей аварийки, ебаные. Вот, срать они на нее хотели. Просили, что трогать не будем, звоните Валентине Петровне, а нас не трожьте. Это Руслан написал в интернете. Да я твой телефон узнаю, хуй уснешь. А давай записывайте, я сейчас продиктую. Давай, говори. 499. А почему это 499? Ну как, у тебя ж начинается 8, 499, 159. У меня не 8, 499. 499, 159? Как-то не твой разве? Вот я тебе звоню по этому телефону. А у тебя тоже 499? Да. Надо набирать по телефону 8-499-159-44-89. Это мой телефон. Что это ты наговорил, сколько у всех? 2 цифры, а у тебя 4. Какие цифры? Как 4 цифры? После городского у тебя 4 ты мне продиктовал. Так 7-значные номера-то в Москве. Это в Советском Союзе 2 цифры было, а сейчас 4 уже. Ой, 8, 7. У всех по 2 номера, а у тебя 4 номера. Как это 4 номера? 1 номер, 8-499-159-44-89. О, наговорил, ёб твою мать! Что это у тебя такая лента длинная? У всех 2 цифры идут вместе. Там, например, 80, и, например, 80-59, и все. А у тебя целая лента. Так у тебя такая же, у тебя 8-499-5. Это твой телефон. Ты город не говори. А, город не говори, значит, просто 159. Ну вот, 3 цифры, а у тебя 6. А у меня, значит, 159-44-89. 44-89. Да, вот мой телефон. Угу. Звони всегда, буду рад. Ладно, просыпайся. Как звоню, так проснешься. Так а что, подожди, так тебе этот, Руслан, он тебе не родной, что ли? Это Люсин внук? Как это он мне не родной? Ты, конечно, сказали. Где мы там родные? Сказали, что не родной, это Люсин внук. Он нам сам сказал. А что мне, Люся, чужая, что ли, ебаная? А кто тебе, Люся, приходится? Не твое дело. Сестра? Или двоюродная сестра? Или кто она тебе приходится? Двоюродные у меня в другом районе живут, а тут родные. А, понятно. Ну, видишь, Русланчик-то как тебя кинул. Нихуя он мне не кинул. Это ты кидаешь всех. Нет, а видишь, ты все говорил, что он 2 метра ростом, что ему вообще... Да, 2 метра, нет, почти 2 метра. Нет, он мелкий. Он а что, ты маленького увидел, что ли? Да, маленький и жирный. Ой, никогда жирным не был. Так жирный, обыкновенный. Жирный, как это не был? Вот мы... Нихуя обыкновенный, ничего там жирного нету. Одного грамма жира нету. Как нету? Вот фотографии его, мы смотрим же. Какие фотографии? Вконтакте. Ничего я не смотрю. Мы смотрим. Он такой толстый, жирный. Нет, никогда он толстым не был. Так он что, у тебя водку пьет? В рот не берет. Так ты ж кричал, что внуки приехали, за водкой пошли. Сейчас ебашить вас буду. Ты что, ебаный, хочешь, чтобы Новый год без водки? Так ты говоришь, что он капли в рот не берет. Не берет, не пьющий. Так как, зачем же он за водкой-то пошел? Значит, послали взрослые. А кто ж ему продаст-то? Его схватит и потащит. В милицию заберут за то, что он спиртные напитки. Попросит кого-нибудь и купит. Попросит, там мафия, шайка, да? Что ты из-за бутылки целую балладу сочинил? Так а как же, лучше Пушкина. А девушка у него есть? Нахуя они ему нужны в такую рань? В какую рань? Уже взрослый, 15 лет. Что ж, 15 лет, что ли, ебаться-то? Да. Детей производить на свет. Презервативы нужны? Нищих разводить. Нет, у него уже... Сначала надо учиться зарабатывать, а потом уже о пизде думать. Так а он, может, гей он? Может, он, а? Он, может, на мужиков заглядывает? Нет, у нас уродов нету. Да. У нас ни лесбиянок нет, ни этих гомосексуалистов. Это у нас в родне не было срода и не будет. Так как-то не будет. А вот фотография, он стоит с каким-то мальчиком, целуется. Да не пизди ты, целуется. И может, скажешь, что ебется. Да. Он всегда дома ночует. И на отдельном диване спит. Так ну что на отдельном диване? Что это? Даже с бабкой рядом со старой не спит рядом. Отдельно. Так а что, это нужно не ночевать, что ли? Это можно и за 30 минут сбегать и вернуться. Он не так распущен, чтобы на ходу ебаться. Так а что, природу не обойдешь. У него же уже половое созревание. Что ж, все на ходу ебутся, что ли? Ну, не все. Ну, он же природу не обойдешь. Половое созревание уже у него. Но придет время и будет не обходить природу. Так у него уже сейчас жениловка выросла. А может не выросла? Ты что, измерил что-то? Как же, ему уж 15 лет. Как это? Ну и что? 15, не 25. Есть 45 только женится. К 45 уже детей заводить нельзя. Заводят. Так ты же сказал, что ни одна сучка не родит. Он Стас этот, Михайлов. Старый, 6 человек наебал. Кошмар. Как же он умудрился так? А ты что, не видишь, по телевизору его показывают? У него 6 детей. Молодая жена нарожала ему. А он старый, блядь. Так а Русланчик-то что, не хочет заводить себе девушку? Придет время, заведет. Так он сейчас на уже... то она и судьба есть, ведет с кем нужно. Так он уже сейчас ебет всех. А ты что, держал за ногу? Нет, а ты его предупреждал, что он сифилисом может заболеть? Он не дурак. И так знает, что существует болезнь. Так ты с ним уже профилактическую беседу провела? Ну хуя, я охуела, что буду беседу проводить. Он без беседы все знает. Так ты же говорил, что он компьютерный гений, что он такой инженер прям. Очень разбирается в компьютере. Ой, да мы смотрели, он... Конкурс выигрывал! Компьютерный конкурс. Он в игры играет, где убивать нужно. И больше ничего не умеет. Так в компьютере чего не умеете? Умеете пользоваться ими и все? Да, а кто программирование изучать будет? Все он изучил, не волнуйся. Программист. Он выиграл конкурс по компьютерам. Он порнографию. Ну, конкурс такой. В интернете распространяет порнографию. Его схватят за хуй и потащат. В тюрьму. За что? За то, что порнографию распространяет в интернете. Он ничего не распространяет, а готовые смотрят. Готовые смотрят? Да. Откуда ты знаешь? Смотрит. При тебе прям. Причем при мне, это его дело. Чего хочет, то и смотрит. Откуда ты знаешь, что он смотрит? Так вижу, сидит за компьютером, ёб твою мать. И что, там прям видно, что порнографию смотрит? Да нахуя ему, он не интересуется, он неразватный, ёб твою мать. Откуда ты знаешь? Сейчас знаю, у нас мальчик чистый. Чистый? Да. Так он, ему минет кто-нибудь делал? Он еще не охуел. Почему? Если тебе делают, значит, что ему делают. Так ты говоришь, а почему же? Вот ты говоришь, мальчик чистый, значит, можно спокойно, не сорвет, раз он чистый. Чистый, не запачканный. И вся Нет. улица знает, что он чистый. Да он бандит. Никогда обещал, он что... не был бандитом. Может, ты бандит, это да. Первоклассный. Вытащит биту и по роже всем настучит битой. Правильно сделает, если есть за что, пусть стучит. Так а мы его сразу поймаем и в милицию сдадим. В милиции разберется, кто бандит и кто нет. Да, но он же на нас, это будет покушение на убийство. 15 лет дают. Вот вам и дадут 15. Чтобы бандитизмом не занимались. А квартирка-то ему подписана? Ему. А почему ты ему подписала? А тебе, что ли, подписать? Ну, я же за тобой столько уже ухаживаю, я 5 лет уже ухаживаю за тобой. Что-то я тебя в глаза плохо знаю. Так мы к тебе постоянно приходим. Чего? Мы к тебе постоянно в гости приходим, а ты кричишь и не открываешь. Нахуя вы мне нужны-то? И не открою никогда. А внучку откроешь? Неужели? Он сказал, что у тебя квартира запущенная, грязища одна. Это я говорю. И он сказал, вот нам сказал, что в квартире... Правильно, запущенная, некому ремонтировать. Ремонта что, не было. А почему он не ремонтирует? Это его же квартирка-то. Когда будет его, он отремонтирует. А когда его будет? Я не молоденькая. Скоро будет. Че, подыхать уже собралась? А твое какое дело? Может, ты вперед подохнешь? Я? Почему? Я ж молодой. У меня вон сосед молодой и умер. В нашем подъезде. Наркотики употреблял? Нет, близко не подходил. А Русланчик твой наркотики употребляет? Что, он охуел, что ли? Нахуя они ему нужны? У молодежи это популярно. Ну, только не для нашей молодежи. В нашей родне хуесосов нету. И развратников, и пьяниц нет, и алкашей нет. Да вот, подрастет, будет к тебе в квартиру водить баб. Не приведет, не волнуйся, у него своя квартира есть. А зачем свою-то? У тебя такая уютненькая квартирка на Войковской. Обыкновенная, никакая она не уютненькая. Зачем он себе в Гальяново-то повезет? В Гальяново там от метро долго, а ты прям около метро живешь рядом. И он около метро живет, недалеко, на шоссе. Ты ближе. К тебе будет водить, тебе такая квартирка уютная. Никакая она не уютная, самая обыкновенная. А почему ты так на страже стоишь? Не отдаешь? Чего? Почему ты на страже квартиры-то стоишь? А ты почему мне свою не отдаешь? Так приходи, забирай. О. Ты ж сама не идешь. Хуй ты отдашь. Отдам. Мы будем теперь караулить твоего внука, Русланчика. Ничего, он боксом занимается, как захуячь тебе по мудям, блядь, и подохнешь. Боксом? Боксер, что ли? Да, ногой как по хую двинет, блядь. Так это не боксер, боксеры ногами не дерутся. Он по-всякому умеет. секции ходит. В две секции ходит. Какие же? Я и не интересуюсь этим делом. Вот так вот, бабушка, даже не знаешь, в какие секции внук ходит. Знаю, что боксер еще ходил на бокс. Так у нас пистолеты есть. Чего? Пистолеты у нас есть. Пистолеты есть, значит, 15 лет получишь. Так почему это? За ношение оружия. А ничего себе, значит, друзья твоего внука не получат 15 лет, а мы получим. А может, они с ножами будут дураться, а не с пистолетами. Откуда я знаю? Я их не допрашивала. А мы тогда нунчаки принесем. Чего? Нунчаки принесем. Это что такое? Нунчаки. Первый раз слышу это слово. Такие японские штуки. А? Два бревна на цепи. Японское оружие. Китайское. Нунчаки. А что ты в Японию съездил, что привез? Так они продаются в магазинах. Когда к ним в следующий раз поедешь-то в гости? Твое какое дело? Я тебе что-то докладывать должна? Я хочу тоже в гости с тобой. Да что ты? Да. Вот что захотел. Хочу с ними поговорить о квартирке. О какой квартирке? Ты ёбнутый, тебе надо к психиатру лечиться, блядь. Все какие-то... Где квартирка? Какие-то квартирки чужие снятся. Психиатру да, расскажешь, он тебе сразу в клетку к ёбаной матери на лечение. Не, мне сегодня сон снился, как я поднимаюсь к тебе на третий этаж, а у тебя дверка приоткрыта. Значит, соседка вышла собачке погулять и не закрыла. Так и в твою квартирку приоткрыта дверь. Чего? У тебя дверь такая старая, деревянная, открыта, коммунистическая. У меня нормальная дверь. Старая. Это вот вторая дверь, которую полковник поставил, железная. А эту расплюнуть, выбить. Плюнешь, но хуй откроется. Так и мы ногой. Пока будешь бить, я с топором выйду и по голове охуячу. С топором? Да. Тебе 15 лет дадут. Вот у меня топор. А, нет, за самооборону не дают. Какая же самооборона? Это я защищалась. Самооборона, если бы мы тоже пришли к тебе с топором. Нет, мою квартиру, а я тебя охуячила, и мне ничего не будет. Нет, будет. Нет, не будет самооборона. Я знаешь как? Самооборона, ебёна мать. Какая самооборона? А кислота? Тоже самооборона. Так у тебя кислота, наверное, выбила. Бандит лезет. А нормальная отбивается. И за то, что отбивается, нихуя не бывает. Так а если к тебе пицца придёт? Что? Если пицца придёт. И пицца по роже получит. За что же? Порядочные люди по роже получать будут. Раз с тобой связали, значит, непорядочные. А скорая приедет, тебе успокоительный укол сделает. Приезжала уже, и я сказала, что скорую вызвали бандиты из 218. А я-то кто? Чего? Я кто? Ты хуй из 218. А почему я из 218? А потому что ты оттуда. Я голос твой, блядь, что, не знаю, что? Так ты же говоришь, что ты меня ни разу не видела, в глаза не видела. Конечно, чай с тобой не пила. Давай я к тебе сейчас с тортиком приду. Жри его сам. А что, ты тортик не хочешь? С таким, как ты, я не пью. Почему? А водку пьешь, водочку? Пью, только не с бандитами. А давай я тебе водочку хорошую принесу. Нет, не нужна мне водка. Я красного на Новый год пила. А, ну хочешь красненькое? Или шампанское хорошее? Ничего я не хочу. От тебя нихуя мне не нужно. Мы туда, что, мы туда подсыпем снотворного, ты заснешь, а мы в квартирку проникнем. Да. А по документам хуй тебе чего оформит? А мы документики стырим, на принтере отксерим. В фотошопе изменим. Все документики находятся на Байкальской улице. На Байкальской улице? Да. Ой, значит, пойдем грабить Байкальскую улицу. Ну иди, блядь. Там кот, хуй войдешь. Кто там? Там кот, кот! Хуй войдешь в подъезд! Только у тебя тоже кот. Ну мой-то кот вы знаете, ебёная мать. Ты же в моём подъезде живёшь. А в том-то подъезде ты, блядь, не живёшь. И чей кот ты не знаешь? Людей-то много из подъезда выходит. Выходит, но тебя не впустят. Там не принято в чужих впускать. Да Байкальскую улицу, там живут или бандюги, или чурки. Ну и что ж, все жить хотят. Это Люся, значит, это, с чуркой потрахалась и родила чурку. Если волосы черные, это не значит, что чурка. Так у него и лицо черное, и усы черные. У него нет еще усов, хуйню несешь. Никаких усов у него нету. Вот, сейчас смотрю на его фотографию, у него усы там. Нет у него усов. Черные под носом. Я тоже черная, блядь, только сейчас от возраста посидела. Всю дорогу была черная. Черная? Да. Это кто ж у вас там чурка-то? И отец у меня был с черными волосами. А русский? А, чё, а муж у тебя какой был? Полуеврей. Полуеврей? Да. Чего ж ты с ними жить-то не стала? На другой женился. А что, почему это так? Богатую нашел, богатую. Я нищей была, а он богатую нашел. А почему ты топором его не офигачила? Чего? Почему его топором-то не офигачила? За что? За любовь разве убивает? Полюбил другую женщину, и нормальное явление. А ты всю жизнь это одна сидишь. У тебя детей-то родных нет? Это глубокой старости. Пол Москвы живут без мужиков, таких как я. Пол Москвы, блядь. Мужики раньше умирают, умирают раньше мужики. Это потому что бабы издеваются над мужиками, вот они и помирают раньше. Да, все знают, что мужики раньше умирают. То, что вы вот такие женщины, как ты, издеваются над ними. Да, я не сродни издевалась. 16 лет прожила и никогда не издевалась. Душа в душу жили. А ты ему меня же не делала. У нас разврата нету. Все в Какой норме. Сейчас разврат? У нас все в норме. Никаких развратных действий мы не совершаем. А что, приятное сделать? Нахуя нам нужна развратность? Какая развратность? Ведь приятно сделать человеку. Нравится мужикам это. Она мне нравится развратничать. А, ну у тебя все по-простому было, да? Все по-русски, все просто, да. Расскажи, как все было. Естественно все. И ничего без развратных действий. Как у тебя все было? Иди ты нахуй. Как, при включенном свете? Что, я дура, что ли, тебе рассказывать, блядь? Мне интересно, я пишу журнал. Бери ручку, да и пиши о себе. Нет, а мне хочется узнать, как это старухи время проводили. Старухи не ебутся. Как-то нет. Да стариков ты где ж найдешь? Старики все импотенты. Да, почему? Чего это так решил-то? Не я решила, а природа решила. Да стариков нет. Стариков делать импотентами. Почему это? Что, а что у них? Ты до 90 лет все будешь со стоячим ходить, хуй-то. А что такое, что у них не так-то? Да подстава, все импотентами делают, что ты ебаный прикидываешься дураком-то? Так огурец можно использовать. Ой, ёб твою мать. Еще полено туда засунь. Не, полено большое. Ты себе полено совала, Валь? Пошел ты нахуй, ебаный ты в рот. Со своими Нет. разговорами грязными. Не, они не грязные, Валь. Валентина Петровна. Грязные почему? Разговоры мне не нужны. А почему ты уже так женщин ненавидишь? кто тебе сказал, что я ненавижу? Ну, ты на них кричишь так. На кого? На женщин. На каких? На разных, которые тебе звонят. А пусть, блядь, не звонят. Так а что, тебе не нравится, что звонят? А нахуй они мне нужны? А им квартиру нужна. Да, а мне тоже нужна. Ну, женится, как хорошо бы ему квартирку. Ой, да пока он женится, ты помрешь уже. А может, он завтра женится? Ну как, ты в 15 лет женится? В 13 сходится, блядь. Ебутся, исполняется и возраст, идут в ЗАГС. А сначала ебутся. Какая ж баба за него выйдет замуж? Он же это, чистый мальчик. А бабам сейчас нужно, чтобы... Я вообще говоря, что ты его-то всовываешь? А бабам сейчас нужно, чтобы их удовлетворяли. Тебя муж не удовлетворял? Твое какое дело? Интересно. Я не спрашиваю твою бабу, удовлетворялась она или нет. А если хочешь, я тебе расскажу все. Не хочу слушать даже грязь эту. У тебя муж сколько раз кончал? Не твое дело. Так а почему не мое-то? Нет. Ты охуевший, блядь. Тебе лечиться надо, к психиатру идти. А Виагру он пил или какие-нибудь добавки? Ты же психически больной, ёб твою мать. Сразу видать по разговору. Почему? Нормальный человек, нормальный, никогда не будет со старухой трепаться на всякие грязные темы. Никогда в жизни. Так это Русланчик попросил. Чего? Русланчик попросил. Да иди ты все валишь на Русланчика. Русланчик. Я его знаю как свои 5 пальцев, ебаный в рот, а ты на него валишь. Так он сам дал твой номер. Чего? Он нам дал твой номер. Мой номер дал? Да. Да ты до него хуяришь меня каждый день, а на него валишь. Да мы его вычислили по интернету. Да до него-то, блядь, уже 30 лет звонишь и, блядь, кричишь, что тебе Руслан дал мой телефон. Как 30 лет я тебе звоню? Да. Мне самому 23 года. Молоко только всохло, уже начал мне звонить. Мне 23 года всего лишь. А ты говоришь, что я тебе 30 лет звоню. Ваша квартира мне звонит уже 30 лет. Почему это наша квартира? Как ты определил, что это 218? По голосу. По голосу? Да. А как же так по голосу-то? Обыкновенно. Ну, поясни. Ну как, по голосу узнаю. У тебя что, компьютер стоит? При чем тут компьютер? Ну ты, наверное, с помощью компьютера... Трубку голос узнаю, ебена мать! Так а почему ты же это? Ты трубку голос своей матери не узнаешь? Так и зачем в трубку-то? Она в соседней комнате. Чего? В соседней комнате, мать-то. Какая мать в соседней комнате? Твоя. Что несешь ты, ёб твою мать, у меня однокомнатная. Нет, у нас 218-й. Ну и чего? Алло. Мать. Сидит и слушает сейчас. Пусть слушает. Ну так и чё, Русланчик-то, почему он так поступает-то? Да, Валь, привет. Чего? Русланчик-то, Русланчик. Чего тебе помешался на Русланчике-то? Мне интересно с ним поговорить. Как это помешал? О чем? Он с нами в раздавать хотел. О квартирке. Да, кстати, Валь, мы его номер узнали. Ну и нахуй себе повесь этот номер, нахуй повесь. А мы сказали, что номер ты дала. Что ты думаешь, чего ты будешь материально иметь от этого номера? Да нихуя тебе квартирка не светит, ебаный в рот. Подожди. Квартирку будем. А мы сказали, что это ты номер дала. Как он тебе, блядь, и поверил? Поверил. У меня записи. Да, поверил. Да я в вчера с ними разговаривала, говорю, я еще не ебнула, чтобы номера бандитам давать. У меня есть запись телефонного разговора. Мы тебя записали, мы им включим запись, как ты даешь телефон, да. Мы тебя на диктофон записали. Да вы чего там угодно напишите и переделайте, чего вы только не умеете делать, еб вашу мать. И голоса менять умеете. Да, умеем. Мы похлеще твоего Русланчика разбираемся в компьютерах. Да-да. Он уже нас забоялся. Он забоялся нас, теперь просит, говорит, звоните моей бабке, меня оставьте в покое. Да-да. Нету больше у тебя этих. Защиты у тебя больше нету. Защиты у тебя больше нету. Толстый тоже испугалась, трубку да-да. Не берет. И Люська чего? Даже. Чего? Люська, Толстый, Русланчик все испугались. Говорят, звоните бабке, нас не трогайте. Нет у тебя больше защиты. Люська никогда толстой не была, дурак хуев. Люська. Она тонкая, как трость. Ты как кто толстый, ты говоришь, толстая? Никогда я это слово не употребляла. Это ты что-то придумал, какую-то толстую ебаный в рот. Не, Люська это бабка, а Толстая это дочка ее. Это, Валь, больше у тебя нет защиты. У нас толстый, полненький есть, но толстых у нас нету. Ну, полненький. Полненький, Валь, а защиты ты лишилась своей. Да-да. Чего? Защиты ты лишилась защиты. А что, толстый, позорно быть, что ли, блядь? Ну да, у меня жирная, мать была толстая красавица, ёптвою. Ну и что из этого, что она толстая была? Так ее ебать никто не будет. Вот мать у меня была толстая, ну и что из этого, блядь? Толстых ебать никто не хочет. Они не сексуальные. Вот еблась, блядь, всю жизнь была замужем. Ну... Тоже проститутка, как твой Русланчик. Да, проститутка. Нет, твоя мать даже и расписана была, и в церкви венчалась. Не ври. Ты разъебай, хуев. Мы жили около церкви, и она венчалась, блядь. Так а почему это так? Почему у тебя на Байкальской улице родня без прописки живет? Это и проституция называется. Да-да. Чего? На Байкальской улице живут без прописки. Не мужики. Твое дело! Ты какой прописанный, ебаный в рот! Я прописан, у меня с пропиской все хорошо. Вот у вас там проститутка живет, не прописанная. Мы ее выгнали уже. Мы выгнали уже ее. Мы ее выгнали, а ребенка куда дели? Утопили в реке. Она ее убила, утопили. Утопили в реке. Утопили, вот ответишь за это. Нет. Мы сказали, что пропал. Я на вас буду писать заявление и в нем укажу, что вы, блядь, утопили ребенка. В общем, Валь, слышишь, Валь? Тебе не поверишь. Валя. Поверю! Валя. Ты знаешь, что в коляске у вас был ребенок и куда-то делся. О смерти ты свидетельство будешь на суде показывать. Нет, не будем. Мы сказали, что ребенок пропал. Нет! Если нет свидетельства о смерти ребенка, значит убили. А раз убили, вам 15 лет. Да ты на учете в психдиспансере состоишь. Тебе никто не поверит, старая корга. Поверит, ебена мать. Все знают, весь подъезд знает, что у вас коляска была с ребенком. Да ты в лифте, Сереж, кто тебе поверит? Был у вас, ебёна мать, ребёнок, вы его задушили! И с тобой то же самое сделаем. Чего? И с тобой то же самое сделаем. Со мной сделаешь, блядь? Я век отжила, а ты 15 лет получишь. 15 лет нет, не получим. У нас мы подкупим. На участковый знакомый. Вот, где-то миллионы возьмешь. Милиции больше 5 миллионов не берет за смерть. Так мы твою квартирку Валя, родни, мы расплатим. Твоя родня заплатит нам, чтобы мы. Нихуя не успели сделать, тут же схватят за убийство. Нет, мы квартирку твою продадим. Короче, Валя, слышишь, Валя? Короче, если не хочешь, чтобы мы твоим родственникам звонили, давай нам $3000. Чего, блядь? Если не хочешь, чтобы мы твоим родственникам звонили, $3000. У меня одного-то доллара нет. Хуй ебачий. Я что, сижу печатаю, что ли? Тебя от пенсии до пенсии живу. Дурак ебаный. Типография у тебя же открытая, подпольная. Во-во, сижу ночью и печатаю. Так а тебе делать нечего. Да, доллар уже напечатала. Целый чемодан, блядь. Нету денег, квартиру продавай. А лучше отдавай. Хуй тебе, ты мне свою отдай, блядь, ебаная в рот. Если не хочешь проблем. Позвони сегодня вечером, я тебе номер оставил. Мы с тобой договоримся. Ночью позвони. Да. Пошел ты нахуй, нужен ты мне ночью, чтобы я тебе звонил. Или у вас имеют большие проблемы. Номер телефона. Бандюки, я вас, блядь, бредей посажу, блядь, за вымогательство посажу. Заявление завтра отнесу участковому, он вами, блядь, займется. Иди нахуй, сука! В отпуске. Участковый в отпуске. Алло. Не ёбнутый шизофреник, и сейчас 02 вызову. А чем, Валь? Алло.